Но сегодня это вряд ли возможно. Ноты слов таких не знаю чудесных. Все в сравнении с тобою ничтожно. Ноты слов таких не знаю чудесных. Все в сравнении с тобою ничтожно. И я хотел бы подарить тебе танец, самый главный на твоем дне рождения. Если музыка играть перестанет, я умру, наверное, в то же мгновение. Ау, днем и ночью счастье зову. Ау, заблудился в темном лесу я. Ау, и ничего другого на ум. Ау, ау, ау. И я хотел бы подарить тебе небо вместе с солнцем, что встает на востоке. Там, где пылью начинается небо, там не будем мы с тобой. Там, где сны мои хорошие зреют, только жаль, вот не смогу идти рядом, а от дыхания твоего каменею. Ау, днем и ночью счастье зову. Ау, заблудился в темном лесу я. Ау, и ничего другого на ум. Счастье зову, ау, заблудился в темном лесу, ау, и ничего другого на ум, ау, ау, ау. И я хотел бы подарить тебе счастье, то, которое никто не оспорит, только сердце часто рвется на части. Сердце часто рвется на части, так как, видимо, я создан для горя. Я хотел бы подарить тебе голос, чтобы пела колыбельную детям. Ни рукой не снять мне боль, ни уколом. Точно знаю, что меня ты не встретишь. Ау, днем и ночью счастье зову. Я, ау, и ничего другого на ум. Ау, ау, ау, ау, ау. Днем и ночью счастье зову. Ау, ау, и ничего другого на ум. Ау, днем и ночью счастье зову.